С момента покаяния все от меня ушло. Господь освободил меня от этого рабства сигареты, рабства вот этой брани, плохих слов. И я перестал гневаться, кричать дома. Как-то наш сын Руслан, как получал двойку, я всегда его бил ремнем. Очередной раз жена говорит: Руслан опять двойку получил. Я за ремень схватился, а потом думаю: стой, почему я должен ее бить? Я подозвал к себе его и сказал: Руслан, садись, поговорить надо. Он чувствовал, знал, что я его очередной раз, наверное, буду лупить. И так ожидал, когда я это сделаю. А тут я говорю: поговорить надо. А он говорит: что? Я говорю: ты учишься в школе. За тебя платят деньги. А ты зря тратишь время. Получаешь очередной раз двойку. У меня есть предложение. Ты бросаешь школу, и устрою я тебя на работу. Будешь таскать кирпичи. Один кирпич — одна копейка, в день 1000 кирпичей ты заработаешь 10 рублей. Тогда раз и рублей были, вы знаете. Я говорю: в месяц ты заработаешь 300 рублей, это хорошая зарплата. Подумай об этом. Я тебя бить больше не буду. Он пошел. Через некоторое время он стал исправляться, стал учиться хорошо. Он подумал, видать, таскать кирпичи или учиться, чтобы стараться. Бог мне эту мудрость дал. Через 3 месяца соседка снизу приходит и спрашивает: что у вас случилось? Я говорю: а что? Вас не стало слышно, ибо я кричал дома. Если что-нибудь против говорила моя супруга, я скандалил. А вдруг стала тишина в нашем доме, и она не поймет, что такое не слышно стало. Я ей много говорил о Христе, уже стал говорить. Ну, конечно, она староверка. Ей было это тяжело сделать, и она не смогла до сих пор прийти к Господу. Но наша жизнь изменилась. И вот с того момента, когда мы с Галей уверовали, мы заявили: а я и дом мой будем служить Господу. И мы начали служить Господу. Конечно, поначалу было очень... такие вещи. Во-первых, я уверовал в России. Все говорилось на русском языке, песнопения, молитвы. И вот я считал, что только должно быть это на русском языке. И однажды приехала певчая группа «Ноев ковчег» с Донецка, и они пели по-украински. Это мне показалось странным. Я подошел к пресвитеру: почему они поют по-украински? Он говорит: а что? Я говорю: разве можно? Надо же по-русски петь. Нет, говорит, можно и по-украински. Я говорю: можно и по-казахски. Он говорит: да, можно и по-казахски, можно и по-узбекски. Каждый может на своем языке петь. И с этого момента у меня появилось желание услышать казахские песнопения, христианские духовные песни, узбекские, потому что я знаю и узбекские, и киргизские, и казахские языки, туркменский язык. И вот мы собирались поначалу в Дворец культуры строителей, и там на сцене хор пел. И вместо этого хора мне так хотелось видеть казашек, которые играют на домбре. Вы знаете, они в национальных одеждах, таких вот красные жилеты, в белых платьях, и на голове такие тюбетейки с пером. И вот у меня это была мечта. У меня была мечта увидеть хоть одного мусульманина, христианина из мусульман. Я поехал в Чимкент, там я не нашел. Я поехал в Ташкент, там я не нашел ни одного человека. Я попал в город Наманган. Это центр ислама Узбекистана. И там я видел брата, который возглавлял церковь. Ему 26 лет было. Его зовут Шамсуддин. И он мне рассказал много. Он рассказал, как уверовал. Он 19 лет принял крещение. Его отец и старшие братья связали руки-ноги, вывезли за город, к оврагу поднесли и поднесли нож к горлу и сказали: «Отрекись от Иисуса». Он сказал: «Я не отрекусь». Но отец говорит: «Тогда мы тебя убьем». Он сказал: «Убивайте, тело умрет, а душа уйдет к Богу». Они сказали, что он с ума сошел, развязали руки, ноги и ушли. Они к нему не ходят, но он мне много рассказал. Я встретил такого же брата, который из мусульман уверовал в Иисуса Христа. Он меня подкрепил, потому что я искал и не находил, думал, неужели я ошибся. Было некоторое сомнение. Но когда я увидел и услышал от него, то я подкрепился, и у меня было сильное желание уже говорить мусульманам. Я приехал, рассказал маме, и была сноха. И когда узнала сноха, что я уверовал в Иисуса Христа, она закричала: «Предатель!» Я говорю: «А что я предал? Религию исламскую». Мама начала говорить, они там загалдели. Я не мог остановить, я стал на колени, и впервые я помолился по-узбекски. Мать у меня узбечка. И я впервые помолился, я сам удивился, но Господь вел меня. И они остановились, услышали понятные слова для них. Я молился, стоял на коленях, открыв руки кверху. И они тоже, когда мусульмане видят, кто молится, они тоже вот так делают. А когда я сказал «Аминь», они тоже произнесли «Аминь». И мама говорит мне: «Я не понимаю. Ты говоришь о русском Боге, а молишься по-нашему». Я говорю: «Скажи, Бог один или много Богов?» Она говорит: «Один Бог». Но если Он один, и Он русский, тогда ты без Бога. Она ничего не могла сказать. И говорит: «Я не понимаю, но будь осторожен, сынок. Тебя мусульмане убьют. Ты им не говори». Я говорю: «Мама, если надо, я буду об Иисусе говорить с утра до вечера и с вечера до утра». Она говорит: «Я тебе запрещаю». Я говорю: «Я слушался, ты меня воспитала в духе покорности, но сейчас позволь мне не слушаться об этом». Она говорит: «Нет, я не хочу, чтобы тебя убили». Я говорю: «Видишь, дьявол что сделает, что делает?» Я говорю: «Нас против поставил, чтобы мы грызли друг другу горло». Я говорю: «Этого не будет, но об Иисусе я буду говорить». Она мне все равно сказала: «Будь осторожен». Но, говорит, я тебя не запрещаю. И вот с этого момента уже мама знает, сноха знает, а родственники и снохи, они не знают. И когда я приехал в Ташкент, они вначале помогали мне, чтобы я переехал в Ташкент, потому что мне предстояло переехать куда-то на юг. Я искал себе где-то пристанище, искал, то, может быть, там в Ташкенте куплю где-нибудь участок или домик, чтобы переехать. И один узбек помогал мне, а потом вдруг остыл. Я не понял, почему он. Он не приходит. Потом, смотри, другие начали отстраняться от меня. Но я понял, что сноха рассказала им. И вот это были родственники ее. И я тогда не обращал на них внимания. Я трудился там, ходил, месяц был. Помогал узбекам, когда они встречались. Со всеми приветствовался, здоровался. И вот проходит уже месяц. И этот узбек приходит к маме, говорит: «Мы боялись твоего сына, что он стал иноверцем. А мы видим в нем другого человека. Он не пьет, не курит, плохих слов не говорит, со всеми здоровается, всем помогает. Мы думали, что он какой-то нехороший человек, видим в нем хорошее, мы будем ему помогать». А мама говорит: «Не помогайте ему. Ты первый, один из первых кинешь, когда мулла скажете, бросьте камень на него, побьете его камнями». И он сказал: «Все равно мы увидим в нем хорошего человека». Это говорило о том, что потому что вы свет миру, говорит Иисус. И вот это вот мое поведение перед ними, им открыло немножко глаза, что христиане хорошие люди. Но мое желание проповедовать не пропадало. И вот Господь меня призвал. Я искал сначала какую-то миссию, которая бы мне платила зарплату. Потом я узнал, что такая миссия. Узнал, что миссией является сама церковь. И если член церкви заявляет о том, что ему надо ехать в какой-то участок земли проповедовать тому или иному народу, церковь молится и благословляет, и направляет своего члена церкви, и поддерживает его молитвенно и материально. Но там в России меня не понимали. И Господь там своей рукой меня направил. Потому что у меня было сильное желание. И однажды я зашел руководителю, это был генеральный директор, а я его заместителем, проповедовать мусульманам о Христе. Он говорит: ты у меня честный сотрудник, я не могу тебя уволить, я не хочу тебя уволить. Я тебе повышаю зарплату. Он мне повысил зарплату, у меня было 650 тысяч, за это деньги можно было купить одни «Жигули». Он мне два раза повысил, 1 320 000. И у меня была возможность уже разбогатеть. Но я проработал 2 месяца и зашел: я не могу, я должен ехать. Он тогда мне неожиданно заявляет: знаешь что, я знаю, кто такие баптисты, у меня мать была баптистка. Ты не увольняйся и не снимайся с прописки. Езжай, проповедуй, мы будем платить тебе зарплату. И год он платил зарплату. Я год, не знаю нужды, день и ночь ездил по улам там в Джамбуле. Но сначала мы приехали в Ташкент, там сестра Хамира собирала узбеков. В Чимкенте сестра Шарипа собирала уже казахов, а в Джамбуле не было. Там мы остановились. Там я стал членом русской церкви. И там был пресвитером Геннадий Куксенко. Он много старался, помогал, но у нас что-то не получалось. Потому что многие, которые меня уважали, знакомых моих, я приглашал туда, они приходили, через некоторое время заявляли: знаешь, мы не можем быть здесь, потому что здесь русские, если бы только наши собирались, мы бы, может, приходили. И они уходили. И я расстроился, потом однажды встретил братьев, которые приехали из-за границы. Это был швейцарец один, с Америки, баптист. И они знали в совершенстве казахский язык и жили по-казахски в домах их. И вот когда мы встретились с ними, Господь через них дал ключ, что казахам надо говорить по-казахски. А у них уже была некоторая литература в переводе на казахский язык. И вместе с этими братьями мы начали трудиться. Не только говорить по-казахски, но надо, сохраняя ту культуру, в которой еще они были. Тут, конечно, я встретил очень большое сопротивление со стороны братьев. Они сказали: нельзя, сидя, молиться, потому что мусульмане всю жизнь сидят. Когда молятся, сразу присесть сразу надо им. И воздав руки, еще сидят в тюбетейках или в чалмах старики. А братья говорят: нет, только на коленях или стоя, и без головного убора. Это на этой почве было некоторое время деление. Но совесть меня не обличала. Я собирал казахов. Ими проводили собрания, сидя на полу, и молились, сидя. Проповедовал я один, постепенно увеличивались число рядов. И вот надо было, чтобы рукоположение. Можно было пригласить братьев из русских церкви, чтобы они преподали крещение, потому что уже появились желающие принять крещение. А надо было потом вечерю преподать. Но единственное, что они боялись, что русские придут, потому что у них боязнь увидит русских. Если кто-то придет, по-русски будет говорить. Или, допустим, кто-нибудь придет и сделает такое движение, они все могли бы убегать. Поэтому от этого опасения мы этого не делали. Это надо было делать не. Но братья отказались мне делать рукоположение. Тогда братья, которые из-за границы приехали, сказали, мы сделаем. Потому что ради спасения казахов это надо делать. Это сейчас, потом будут плоды. И мы пошли на этот риск. Они рукоположение сделали. Я начал преподавать крещение, вечерю. Число росло, Бог благословлял. Когда нас стало 41 человек, у меня было побуждение идти и примириться с братьями. Нас было уже 16 братьев-казахов. Я сказал, братья, у меня такое желание идти к братьям и примириться с ними. Они сказали, мы согласны. Я не видел никакого сопротивления, и мы все пошли. И когда пришли братья, начали открывать Библии, я сказал, братья, мы не за этим пришли. Мы пришли с вами примириться, чтобы быть в одном братстве с вами. Мы раскаиваемся во всем. Мы раскаялись, помолились и примирились. И с этого момента началось на нас гонение. Это, конечно, меня очень обрадовало, ибо дьявол покушается на живую церковь. И было сильное гонение со стороны ислама. Это было 2 года назад, месяц Рамазана. Это как раз недавно кончилось, этот месяц. Это было зимой. И мы проповедовали в ауле Дихан. Мы чувствовали, что тучи сгущаются над нами. Ибо в этот месяц, каждый день вечером, мусульмане собираются и вечером с поста выходят. Днем не едят, едят только ночью. И вот они, когда собираются, режут барана или быка, много людей собирают, и на этом они говорят о нас. И они говорят, почему они по нашим аулам ходят, и мусульман делает христианами. И они уже готовили этот заговор против нас. Мы не знали, но чувствовали, что-то нечто происходит. И вот очередной раз мы должны были приехать там проповедовать, а у меня вот такое было побуждение, братья, давайте мы сегодня покажем фильм про Иисуса им, а в следующий раз будем проповедовать.